Глава 22. Личный ад. Ад. Да в этом мире такого слова не знают. А я орудую понятиями из прошлой жизни на все стороны. И ведь все понимают. Впрочем, как полный пиец не назовешь, от этого ничего не изменится. Ведь прямо сейчас стометровая туша, брызжа раскаленной лавой, спрыгнула на мой замок. Да я в него столько сил и денег угрохал, а этот гад посмел. Вот не мог в озеро спрыгнуть, что ли? Я был вне себя от ярости. И это еще мои люди успели скрыться в лесу, поэтому свежих смертей здесь я не ощущал. Но черт, это был мой замок. Мой. Нельзя злить юных богов, которые совершенно не понимают своих способностей. А этот лавовый гигант прямо напросился. «Этот мир мой!» Закричал я, что есть мочи, и вскинул руки наверх. Все воплощения Николая предусмотрительно отошли подальше. Раскаленный монстр, в котором я ощущал минимум третий уровень божественной сущности, наклонил ко мне голову. Взглянул так, словно я был какой-то букашкой. Ох, как же он ошибался. «Этот мир мой», — повторил я, вкладывая в слова всю ярость. Акула наполнила этот мир водой, и сейчас я ощущал каждую ее крупицу, будь то пар или капли влаги в толще земли. На каждую магию есть противодействие. Напомнил я сам себе, а затем стал собирать воду вокруг себя крупными каплями и целыми шарами. Причем в воздухе ее было куда больше, чем в почве из-за слишком высокой температуры, исходящей от монстра. Все это происходило за считанные секунды. Я тратил прорву энергии, но был настолько зол, что было плевать на расход. Вокруг меня собралось столько воды, что туша монстра перестала быть видна, лишь красное свечение от лавы просвечивало. Поистине, адская атмосфера. Она наложилась контрастом на то, что здесь было еще днем. Замок и цветущий лес. А сейчас от монстра к озеру уходили потоки лавы. Я собрал столько воды, сколько смог, и здесь ее было ничуть не меньше, чем в бухте у дома на берегу Камчатки, но и температура вокруг только продолжала расти. Поэтому мне приходилось отдавать энергии, чтобы просто удержать эту воду. А когда ее стало достаточно, то я направил весь этот поток в гигантского лавового монстра. В тот же миг все вокруг заполнило паром, превращая это место в настоящую баню. Терморегуляция организма уже работала на уровне рефлексов, поэтому я не опасался свариться здесь заживо, как в пароварке. На несколько секунд раздался оглушительный рев монстра, а затем все стихло. Я слышал, как падают мелкие летающие твари, которые оказались не приспособлены к подобной среде. Пришли умирать за хозяев, вот и подыхайте. Однако из-за витавшего в воздухе пара ничего не было видно, и мне пришлось развеять его. Я вновь обратился к магическим каналам, что пронзали этот мир со всех сторон. Одной командой изменил давление, заставляя ветер усилиться, и за пару минут он смог разогнать пар, оставив на его месте легкий туман. Стометровая каменная фигура застыла посреди моего разрушенного замка. «Ты еще легко отделалась, тварь!» Процедил я, и злость начала отступать. Я не видел, но с помощью тех же магических каналов ощущал, что происходит в округе. В лесу развернулась настоящая бойня. «Сюда!» – позвал морф медузу Горгону. Девушка обернулась и бросилась на крик, а позади ее головы шипели недовольные змеи. Парень упал во враг, а над ним навис огромный летающий монстр, крылья которого горели настоящим огнем. У морфа не было своей магии, а природной силы ему бы не хватило на высокоуровневых тварей. Но он старался, не отступал. Сломал монстру крыло, чем лишь разозлил его. Тварь лапами повалила его на землю и нависла, раскрывая пасть. Но в этот момент прибежала медуза, и на ее глазах уже не было защитных линз. «Смотри сюда!» – прокричала она первое, что пришло в голову. И монстр обернулся. Хватило всего взгляда, пробирающего магией до костей, и монструозная птица начала обращаться в камень. Но она успела прижать лапой к земле морфа. Медуза бросилась к нему и подала руку. Стала вытягивать парня, помогая ему. Но птица прижимала парня изо всех сил. Морф собрал всю свою волю и оттянул огромную лапу. Выбрался, но расцарапал в кровь все ладони об острую чешую. Однако это не помешало ему схватить за руку медузу и потянуть за собой. Они побежали подальше от разгорающегося пожара, что захватил лес. Но не успели пробежать и 500 метров, как им навстречу вышел ледяной голем, ломая на своем пути стволы деревьев. Они не успели понять его силу, потому что одного взмаха рукой хватило, чтобы температура вокруг медузы и морфа опустилась значительно ниже нуля. «Надо идти! Нельзя сдаваться!» – произнес морф дрожащими от холода губами. «Не могу!» – призналась медуза. Ей было больно. Лед сковал конечности, но она заставляла их двигаться. «Прости за все. И будь с...» Договорить морфу не хватило сил. Голосовые связки замерзли. Они попытались сделать еще один шаг, не отпуская друг друга, но уже было поздно. И так и остались ледяными статуями, ведь силы этого божества хватило не только на то, чтобы усмирить антимага, он смог заморозить божественные глаза. Первая смерть выбила меня из колеи, заставила вздрогнуть. Но я никак не ожидал, что такой эмоциональный порыв заставил задрожать и землю. Она успокоилась через пару секунд. Пошел дождь, туша разгорающиеся повсюду пожары. Все, что я так старательно строил, сгорело и было разрушено за считанные часы. Но это можно будет построить заново. А вот воскресить друзей уже нет. Я закричал. Да так громко, что голос эхом распространился на километры вокруг. А когда затих, позади раздался знакомый голос. «Сергей, там новая волна. Целый рой. Я даже не знаю, что это за твари такие». Это была одна из оболочек Николая. Несмотря на то, что по внешности они отличались из-за проклятых масок, голос я узнавал на интуитивном уровне. Обернулся. Парень указал на трещину в пространстве, что заполнило весь горизонт. Оттуда вылетали сравнительно небольшие твари. «Они для нас не опасны», — сказал я охрипшим голосом. «Что? Да их там несколько тысяч!» «Опасен тот, кого они скрывают. Мы с Николаем присмотрелись. Кружащий рой то ли птиц, то ли насекомых кружил вокруг одной громадной твари. Они же заслоняли ее своей магией. И внезапно на их пути возник огненный щит. Боевые маги из Скорпионовых пытались остановить неизвестное божество. Их действия стали достаточным аргументом, чтобы я бросился вперед. Огненная стена вспыхнула так ярко, что смогла озарить все вокруг, словно рассвет наступил значительно раньше. Маги сплетали свои заклинания в единое целое, лишь бы выстоять. Я не бежал, а прыгал, меняя под собой гравитацию, лишь бы успеть. И пришел в тот момент, когда рой светящихся синим пламенем существ расступился, давая проход своему хозяину. Таких несуразных монстров я прежде никогда не встречал. Ему то ли в фильме ужасов сниматься, то ли в комедии. Это был огромный синий слизень. Ну, по крайней мере, это существо так выглядело. Только глаза у него горели так ярко, что могли затмить пламенный щит. А пасть раскрылась, став больше головы, и начала опускаться на клановых. Я тотчас вписался в их ряды. «Николай, щит!» — крикнул я. Сперва я выставил барьер из проклятой энергии, позволяя клановым отступить, а Николай помогал, обеспечивая подпитку заклинания. Две разных по структуре энергии делали щит двухслойным, более прочным. «Уходи!» – велел я Николаю, когда тысячи мелких тварей стали бить огненными клювами по щиту. Я ощущал, как они высасывают его ману. И догадывался, что за божество передо мной. «Я попробую его ослабить», – парировал маг проклятий. «Он тебя убьет», – процедил я. «А иначе убьет тебя», – ответил он и прошел через щит, ослабив его в одном месте. Птицы тотчас набросились на оболочку, и когда Николай дошел до твари, у него не осталось даже глаз, и большая часть кожи была съедена. Вот это выдержка! В этот момент мое уважение к парню стало беспрекословным. Не знаю, какой у него уровень, но Николай смог в одиночку противостоять Богу и задержать его, давая мне возможность собрать энергию, разлитую по каналам этого мира. Окровавленная рука парня коснулась туши слизня, и оболочка провалилась в туловище, словно монстр был одним огромным желе. Однако парень успел его ослабить. Не знаю как, но он превзошел сам себя, и на считанные минуты тварь с пятого уровня божественности опустилась до первого. Но как победить того, кто напрочь всасывает всю ману вокруг себя? Как? Ответ сам возник в голове. Вместе с нужной руной. Причем раньше я ей никогда не пользовался. Словно во мне осталась частичка знаний после того, как побывал в телекниге, поменявшись местами с морфом. Я убедился, что клановые отошли, и убрал щит. Золотистые искры отделились от моего тела, складываясь в настоящую рунную схему. Раньше я не мог поддерживать в сознании столь сложные знаки, а сейчас что-то изменилось. Изменился я, и больше не стать мне человеком. Руна направилась прямиком к монстру, выжигая на своем пути мелких летающих прихвостней, и вписалась прямо в туловище слизня, заставляя тушу исходить волнами. Магия проникла внутрь, делая брешь в оболочке. Синее пламя заполнило все вокруг. Слизень – всего лишь оболочка для скопления энергии, которую мелкие прихвостни передавали своему хозяину. И сейчас это все разливалось вокруг, а пламя мелких существ гасло, и они замертво падали на землю. Я вытянул руку, чтобы наполнить себя еще и этой энергией, но смог собрать лишь немного, поскольку этот клад успел высосать другой бог. Иванна переместила Вику и Марису к побережью, к его новой линии, поскольку в пылу сражения тратилось много воды. А круговорот в природе происходит не так быстро, чтобы все эти тонны жидкости успели вернуться в океан. «Мне здесь не нравится», – произнесла Вика. «Почему? Вода как вода, и все монстры улетают к эпицентру. Мы почти в безопасности», – ответила ей бывшая русалка. «Стало холодней. Логично, если Сергей смог прикончить эту тушу из лавы», — хмыкнула Мариса. «По-твоему, водных монстров не осталось?» — спросила Вика в той же манере. Однако рунная ведьма не успела ответить. Прямо в 5 метрах от них из воды вырвались щупальца гигантского мутировавшего кальмара. Хотя девушки контролировали воду, но монстр смог скрыть свое присутствие. Щупальца направились к девушкам с бешеной скоростью. Мариса и Вика не успели среагировать, и два щупальца обвили девушек точно голодные змеи и потянули ко дну. Только вот утонуть ни одна из них не могла из-за природы своего дара. Они обе привыкли не паниковать, а бороться, как бы тяжело ни было. Вика выбросила из рук водяные лезвия, разрезая щупальца отвратительной твари, а затем потянулась к Мариссе, руки которой были скованы. Но девушка успела проплыть лишь метр, как вокруг стало неимоверно холодно. Лед наступал с самого дна. Он приковал ко дну тушу кальмара, и монстр от боли сжал русалку еще сильнее. Он сломал ее пополам, а пребывающая в шоке Вика забыла, как плавать. Она очнулась только когда лед напрочь сковал ее ноги. Теперь не было смысла сопротивляться. Смерть. Бесконечная смерть. Вот во что превратилась эта ночь. И я ощущал каждую потерю нестерпимой болью в груди. Будто кто-то невидимый проникал в грудную клетку и сжимал сердце в кулак. Но как бы не хотелось упасть и кричать, что есть мочи, я шел дальше. Вместе с Николаем мы принимали одну атаку за другой. Он потерял одну оболочку, но нисколько об этом не жалел, ведь смог противостоять Богу. Зато я чувствовал опустошение, снова ступая по выжженной земле этого мира. Она вновь возвращалась к тому облику, который после себя оставил темный бог. А разве может проклятый бог противостоять целой армии? У него попросту нет выбора, если он хочет сохранить хоть что-то. А я хотел не только сохранить, но и остановить эту армию. Одного мира ей будет мало. Иначе бы я попросту эвакуировал всех. Но нет. Тогда бы я обрек и лицевой мир на нечто подобное. Да, магов там в сотню раз больше. Но есть и простолюдины без магического таланта. Сейчас, идя по выжженной земле навстречу новому богу, я понимал, что империя бы не выдержала такого. «Они вообще когда-нибудь закончатся?» — спросила уставшим голосом оболочка Николая. За время битвы каждая из них не раз развоплощалась, так что временами парень шел рядом абсолютно голый. В эти моменты тело просто развеивалось, а на его месте оставалась кучка одежды. На голове у Николая сидел недовольный майский жук, крайне ленивый питомец, но вот выбрался посмотреть на схватку. «Не знаю», — ответил я Николаю. «Должен быть конец. На всей изнанке не так много тварей, что смогли достичь уровня богов». «Не так много богов. Да, звучит так себе», — прокомментировал Николай. Я не стал отвечать, потому что прямо передо мной, придавленное деревом, лежало тело Нурлана, а на груди его горевал тот самый тарантул. Проведя зрительный анализ, я понял, что юный некромант напрочь опустошил себя во время схватки. Ему тупо не хватило сил. «Покойся с миром», — сказал я и наклонился, чтобы прикрыть его глаза. «Мне жаль», — произнес Николай. «В прошлой жизни я уже раз потерял всех, кого любил. И нет ничего хуже, чем повторение этого ада». «Ада», — повторил он, и в глазах появилось понимание. «Ты тоже не отсюда?» «Да. Но эти миры и эти люди стали для меня всем. Я сам сдохну, но не позволю этой армии прорваться дальше», — процедил я, сжимая кулаки. «Я помогу. Этот мир и для меня стал родным». Он положил руку мне на плечо, а я благодарно кивнул. Не хотел уходить в эмоции, поэтому следующие минуты мы прошли молча, пока не наткнулись на новую угрозу. За прошедшие часы битвы все монстры успели выбраться из разрывов и теперь поджидали своих жертв. Внезапно задрожала земля, да так сильно, что мы еле устояли на ногах. В 10 метрах от нас возникла трещина. Оттуда показались клешни. «Ослабить?» – спросил Николай. «Нет», – ответил я, поскольку оценил угрозу как недобожество. Этот подземный монстр даже до первого уровня божественности не добрался, поэтому я рассчитывал быстренько росить в него проклятие и идти доставать всех, кто посильнее. Однако, подойдя ближе к чудовищу, я застыл. Колени задрожали. Захотелось упасть. Ну вот чем я заслужил такую участь? Лучше бы я сам сдох, нежели наблюдать за смертью всех остальных. Прямо на клешне монстра, покрытой каменной броней, была насажена голова Виктора. старый маг отдал свою жизнь в сражении. Меня заполнила ярость, так же, как сейчас мой собственный мир сгорал в адском костре. Я зарычал, словно бешеный пес, и ринулся к монстру. Он только подтянулся из трещины в земле, чтобы выбраться, как уже получил в лоб смертельную руну. Тварь держалась на вытянутых ногах, что прямо под ней рассыпались пеплом. А после монстр сам свалился в созданную им же трещину. «Хватит смертей! Хватит!» Гнев затмевал мой разум. Я был готов сам уничтожить этот мир, чтобы спасти тех, кто остался здесь сражаться. «Сергей!» – позвал меня Николай. «Что?» – вопрос получился резким. После всего увиденного я плохо контролировал свои эмоции, несмотря на всю выдержку. «Кажется, у них появился предатель». «С чего ты так решил?» – спросил я, начиная судорожно соображать. «Посмотри», – он указал на горизонт. «Черт! А я все не мог понять, почему по телу распространяется холод, несмотря на сохраняющую тепло магию. Прямо от горизонта надвигался лед, на фоне начинающегося рассвета. Он замораживал все на своем пути, и своих, и чужих. В голове сразу возник план. «Развоплощайся, уходи из этого мира», — указал я Николаю. «Что? Ты решил сдаться?» «Не пари чушь. Я дождусь, пока он заморозит всех тварей, и эвакуирую своих, кто остался». Николай понятливо кивнул. Вместе со своим питомцем он растворился в воздухе, который был одновременно пропитан гарью от пожаров и наступающей морозной свежестью. Я спешно создал перед собой портал и прошел в него. Вышел там, где Иванна и Сухоносов отбивались от стаи мутировавших гусениц, каждая из которых была раза в два больше меня. Вдобавок ко всему, они еще и кислотой плевались. Я создал с десяток смертоносных проклятий и направил их к гусеницам. В одно мгновение они упали замертво, оставляя выжженные следы на земле. «Эвакуируй всех, кого сможешь», — указал я Иванне. Ведьма кивнула и открыла портал. В следующий миг она толкнула туда Сухоносова, который бился с ней спина к спине. Ване же особое приглашение не понадобилось, как и магам из рода Дельфиновых, которые оказались поблизости. Иванна открыла последний портал прямо на границе с подступающим льдом, от которого уносил ноги Алексей, брат Сергея. «Скорее!» – крикнула ведьма, выглядывая из портала. Алексею оставалось всего три шага до спасения. Но лед опередил его. Возросшая сила ледяного бога прошлась по ногам и в считанные мгновения обратила парня в ледяную скульптуру. От шока Иванна приоткрыла рот, и в этот момент магия льда дошла до портала. Девушка не успела убрать голову. Магия распространилась на нее слишком быстро. В следующий миг портал схлопнулся, а замерзшая голова ведьмы упала на ледяной покров. Солнце взошло, но это был худший рассвет за все мои жизни. Вот так всего за одну ночь мой мир превратился из райского уголка в настоящий ад, а потом в ледяную пустыню. Подобное изменение температур напрочь уничтожило все живое, что я успел сюда принести. Мы с Иванной эвакуировали всех, кого только смогли, даже снежных оборотней, поскольку и они не могли противостоять стихии льда. Несколько оборотней погибли в попытке атаковать бога, а он попусту поглотил их энергию. Больше половины моих друзей, родственников и просто союзников остались похоронены под слоем льда. А ведь еще вчера на месте, где я стоял, волновалось море. Мы выпускали туда партию рыб из мира Мариссы. А теперь нет ничего и никого. Сплошной лед. И где-то здесь скрывался мой последний противник. Он предал всех остальных монстров. Сперва убил нескольких богов, становясь все сильнее и сильнее. И так до тех пор, пока ему не хватило сил полностью покрыть льдом мой мир. Мой мир был уничтожен, и чтобы заполучить его окончательно, этому ледяному богу оставалось прикончить лишь меня. Поэтому я стоял и ждал. Хотя проносились мысли, что лучше бы его магия действовала и на меня. Тогда я бы оказался рядом с близкими, снова в гостях у смерти. Но нет. Сам мир защищал меня. Так же, как и противник, всю ночь я впитывал энергию убитых существ и становился сильнее. Не знаю, помогло ли это повысить уровень, но сейчас меня это мало интересовало. Главное, чтобы хватило сил. Мог ли быть другой исход, если бы это все началось в лицевом мире? Да, он был бы куда хуже, но язык не поворачивался сказать, что все обошлось малыми жертвами. Для меня это было сродни потерять самое дорогое, и я держался на ногах лишь потому, что не мог отступить от своей цели. Просто не мог. И был снова готов пасть сам, лишь бы остановить божество, способное уничтожить все и всех. Осталась последняя битва, и я ее дождался. Ледяной бог вырос на новой энергии. Мои же излишки распространялись по каналам, пронизывающим этот мир. Но я не мог растопить лед, пока по земле ходил этот источник проблем. «Проклятый бог! Вот мы и встретились!» прорычал он. «Недолго тебе оставаться богом!» «А это мы еще посмотрим. Или ты забыл, на чей мир посягнул?» Я не собирался разводить демагогию, и пока бог отвечал, сам готовил в сознании рунную схему. Она требовала огромного количества энергии и концентрации. «Ты не достоин ни одного мира, а я...» «Достоин получить их все!» «Поэтому ты предал своих!» «Эти жалкие отродья и когтя моего не стоили! Сейчас ты в этом убедишься!» Он снова утробно зарычал, обнажая острые прозрачные клыки, что напоминали сосульки. Только вот я не сомневался, что на самом деле они куда прочнее льда. Из пасти монстра повалил зловонный пар, словно он недавно объелся тухлятины, либо пробовал на вкус замороженных монстров. Гадость. «Твоя жажда власти никогда не принесет тебе счастья», продолжил я, чувствуя, как проклятая энергия плавно сплетается в нужные руны. «Битва богов – это не что-то красочное и эпичное, что я часто наблюдал в фильмах в своем прошлом мире. Отнюдь. Тут, как с мечами, обычно хватает одной атаки, чтобы понять, кто сильней». Ледяной бог рассмеялся. «Мне не нужно счастье. Мне нужна власть!» Прорычал он так, словно открыл мне истину. «Ты не понял этой жизни», — замотал я головой. «Ты будешь завоевывать миры один за другим, но никогда на душе не будет покоя. Того самого, когда ночью тебя обнимает жена», произнес я и сжал кулаки. «А мою ты сегодня убил». Не знаю, что он увидел в моих глазах, но эта уродская морда перестала скалиться. Он стал воспринимать меня всерьез. И я сделал уверенный шаг навстречу. Первый. Второй. Я раскинул руки, и на лице расцвела злобная ухмылка. Сейчас все решится. Всю свою ярость я вложил в эту магию, развел руки, и из каждого пальца в воздух полились искры. За считанные мгновения они сложились в причудливый узор. Откуда бы мне знать руну смерти для богов? А не откуда. Я дорос до того уровня мастерства, чтобы самому их создавать. И это первая во всех мирах схема, способная убить сильного бога. А я ощущал в нем не меньше 6 уровней. Казалось бы, непосильная задача для юного бога. Но... Бог льда вскинул лапу, пытаясь разорвать мое заклинание. но его усилия были напрасны. Мои руны прочно держались в воздухе, словно вековые грани льда, неуклонно стоящие перед натиском времени. «Ты не победишь меня!» – прорычал он. Но я уже не слушал. Мне это было ни к чему. Я выждал нужное время за этой словесной перепалкой, и осталось лишь одно. Холодный ветер со свистом закружился вокруг. Бог пытался коснуться меня своей убийственной магией, но не мог. Ему мешала разлитая вокруг меня теплая энергия проклятий. Вокруг меня вырастали ледяные иглы высотой в два моих роста. Но ледяной бог не мог заставить их создаваться прямо подо мной, ведь это был все еще мой мир, и хоть одну его часть я по-прежнему контролировал. «Сдохни!» – процедил я и выставил вперед руку. Зависшая в воздухе огромная схема направилась к божеству. Ей не помешала разлитая вокруг магия, а ветер тем более не мог ее остановить. Силы моего заклинания обрушились на тварь с невиданной мощью, лишив его возможности сопротивляться. Ледяной бог застыл, пока в груди его сверкали золотистые искры, уничтожая само нутро. Глаза едва-едва сверкали через прозрачный панцирь. Вот так умирают боги. Один удар, чья магия пересилит. Моя взяла. Я приблизился к застывшему гиганту и со всей силы пнул ногой, вымещая всю оставшуюся ярость. «Это за мою семью!» Застывшая туша бога упала на сотворенный им же лед и распалась на мелкие осколки. Осколки энергии. Но я не спешил их забирать. Я был искренним со своим врагом. Подобное могущество никогда не принесет счастья. Власти всегда будет мало, и мне она была уже ни к чему. Враг был повержен, но я чувствовал лишь опустошение. Никакого прилива эмоций от победы над великим божеством, от сложной и долгожданной победы. Присел на ледяную землю и положил на нее руку. Я мог растопить весь этот лед в считанные часы, но зачем ворошить могилы? Ведь там покоится моя семья. Охваченный скорбью, я продолжал сидеть на замерзшей земле. Да лучше бы я сам умер, подумал в очередной раз. Не хотелось возвращаться в лицевой мир, не хотелось видеть скорбные лица тех, кто остался в живых и так же, как я, потерял сегодня самое дорогое. Я попусту не смогу взглянуть в глаза отцу. Что делать дальше? Спросил я шепотом у самого себя, и дыхание обратилось в пар. Погруженный в скорбные мысли, я не заметил приближения той, кого я ждал. Она подошла неслышно, либо вовсе материализовалась сразу рядом со мной. Смерть положила руку мне на плечо. И я неохотно повернул к ней голову. «Пришла собирать урожай?» — сухо спросил я. У меня не осталось эмоций, чтобы осуждать. Все занимало давящее на сердце скорбь. «Нет», — улыбнулась она. «Ты единственный за тысячу лет был добр ко мне. Пора и мне отплатить тем же».